Пейджу нравились и мрачный, несколько раздражительный Джон Фарнелли, его прямолинейная жена Молли. Здешняя жизнь вполне подходила Фарнелли. Он был прирожденным землевладельцем, несмотря на то, что долгое время прожил вдали от дома. История усадьбы была из тех романтических сказочек, которые интересовали Пейджа, но при этом казалось, что она слабо вяжется со скучным, таким банальным баронетом Фарнелли. С тех пор, как он чуть более года назад женился на Молли Бишоп, — подумал Пейдж, — деревня Маллингфорд живет в постоянном возбуждении. Широко улыбнувшись и снова зевнув, Пейдж взялся за ручку. Снова приниматься за работу. О, Господи! Он задумался над лежащей под рукой рукописью. Его «Жизни верховных судей Англии», которые он пытался сделать одновременно научным и популярным трудом, обещали стать настолько удачными, насколько это возможно. Сейчас он работал над жизнеописанием сэра Мэтью Хейла. В его книгах всегда присутствовали приметы современности, отчасти потому, что без них было не обойтись, отчасти потому, что Брайан Пейдж не желал обходиться без них. Если честно, он и не надеялся когда-нибудь закончить жизни верховных судей, как и все ранние работы. Он был слишком ленив для настоящего научного труда, но слишком неугомонен и обладал слишком живым умом для того, чтобы забросить его совсем. Издаст ли он когда-нибудь верховных судей, значения не имеет. Однако он умеет заставить себя работать, что потом с большим удовольствием блуждать по всевозможным лабиринтам темы. В рукописи, лежащей у него под рукой, было написано: «Процесс над ведьмами в Ассизи, проводимый в усыпальнице святого Эдмонса в графстве Суффолк 3 марта 1664 года сэром Мэтью Хейлом, впоследствии лордом, главным бароном казначейского суда Его Величества, напечатано для Д. Брауна, Д. У. Олто и М. У. Оттона, 1718 год». По этой уединенной тропинке он уже гулял. Разумеется, связь сэра Мэтью Хейла с ведьмами была очень косвенной, но это не помешает Брайану Пейджу написать лишние полглавы на заинтересовавшую его тему. С облегчением вздохнув, он взял с одной из полок потрепанный томик Гланвилла. Только он собирался предаться приятным раздумьям, как в саду раздались шаги, и кто-то окликнул его. Это был Натаниэль Барроуз, размахивающий портфелем с неподобающей адвокату живостью. — Занят? — спросил Барроуз. — Ну, — протянул Пейдж, зевнув и поставив Гланвилла на место. — Заходи и угощайся сигаретой. Барроуз открыл стеклянную дверь, выходящую в сад, и вошел в тускло освещенную удобную комнату. Обычно он умел хорошо держать себя в руках, но сейчас был настолько возбужден, что даже в жаркий день поеживался от озноба и выглядел довольно бледным. Его отец, дед и прадед вели юридические дела семьи Фарнелли. Иногда возникали сомнения, подходит ли на роль семейного адвоката Натаниэль Барроуз с его восторженными, а порой и взрывоопасными речами. К тому же он был молод. Но, как правило, — отметил Пейдж, — он все держит под контролем, и удается выглядеть более хладнокровным, чем палтус на сковородке. Темные волосы Барроуза были тщательно расчесаны на пробор и аккуратно приглажены. На длинном носу сидели очки в роговой оправе. Когда он смотрел через них, его лицо казалось полнее, чем обычно. Одет он был щеголем, но явно не в погоде. Руки в перчатках сжимали портфель. — Брайан, — спросил он, — ты сегодня обедаешь дома? — Да, я... — Не надо, — резко произнес Барроуз. Пейдж заморгал. — Ты обедаешь у Фарнелли, — продолжал Барроуз. — Честно сказать, мне все равно, где ты обедаешь. но я бы предпочел, чтобы ты был там, когда кое-что произойдет».